«У вас какое-то предубеждение против любви», — упрекнул я его. Талбот в нее верил и пошел во имя чувств на большой риск. «Не занимайся самообманом», — прервал меня Вульф. «Это не единственный его мотив. Ему чудилось, что Кейс вот-вот узнает о краденных дизайнах». «Поправить меня еще не значит убедить». Я вернулся к списку расходов. «У меня вопрос. Зачем надо было пускать на ветер деньги, отправляя Соло и Ори к нью-йоркским портным?» «Я ничего не пускал на ветер», — рявкнул Вульф. Он возмущается, когда его обвиняют в излишних тратах. «Существовал ничтожный шанс, что мистер Талбот окажется ослом и закажет свой наряд прямо здесь. Другой шанс открывали города, куда он за последнее время выезжал. Самый лучший шанс, разумеется, выпадал на долю самого отдаленного города. Итак, сперва я позвонил в Лос-Анджелес, и юго-западное агентство закрепило за этим делом 5 человек. Кроме того, Сол и Ори занимались многим другим. Сол выяснил, например, что комната мистера Талбота в гостинице расположена так, что он мог спуститься по лестнице к боковому выходу незамеченным». Вульф откашлялся. «Сомневаюсь, что мистер Кремер подумал об этом». «Ха, еще бы! Он принял на веру слова этого полисмена, будто тот видел Кейса на лошади целым и невредимым в 8:10. «Ладно, здесь все в порядке», — согласился я. «Но вот вы сделали допущение, что этот коп увидел на коне не Кейса, а убийцу. Почему вы тотчас ткнули пальцем в Талбота?» «Не я. Факты. Маскарад, если такое имел место, мог сослужить службу одному мистеру Талботу, поскольку алиби на такое время и место остальных не устраивало. И еще, обмен приветствиями с полисменом на приличной дистанции – существенная часть плана. Но только Талбот, частый попутчик Кейса, знал, что эта возможность представится». «Окей», – кивнул я. «Вот почему вы позвонили Полу, расспрашивая о недавних поездках Талбота. Смотрите-ка, Пол и на самом деле здесь помог. Между прочим, юго-западное агентство приклеило на конверт со своим счетом авиационную марку, так что, думаю, им нужен чек. Ладно, эти расходы оправданы. Но тут еще портной просит $300 за работу над синей курткой и желтыми бриджами». «Наши клиенты оплатят», – спокойно заметил Вульф. «Счет отнюдь не сверхъестественный. Они нашли его в 5 вечера, и его еще понадобилось уговаривать целая ночь работы над дубликатом того заказа». «Окей», – снова уступил я. «Наверное, нужен был полный дубликат с ярлычком и прочее, а то дитятка не отреагировала бы. У него как-никак неплохие нервы. Его будет телефонным звонком в 6, он просит перезвонить ему в 7:30, незамеченным выскакивает на улицу, проделывает свою операцию и возвращается к себе в комнату к новому звонку. И не забывайте, что он весь в заботах, начиная с 7:30, когда застрелил Кейса. Отсюда начинается отчет его графика». «Да, еще те нервишки». Я встал и передал Вульфу на изучение счета с предметным перечнем расходов. «Что и говорить», — заметил я, присаживаясь. «Такой шок, как утренний, может потрясти любую нервную систему. Уже то, что его избрали дублером Кейса, малость обеспокоило парня. А тут его провожают в другую комнату, заставляют переодеваться и вручают коробку с надписью «Cleaver of Hollywood». Он ее открывает, а там костюм, в точности такой, какой он изготовил в свое время, а потом спрятал вместе с оружием. А на куртке опять надпись «Cleaver of Hollywood». Удивляюсь, как у него достало сил надеть этот наряд, застегнуть на все пуговицы, дойти до лошади и запрыгнуть в седло. О, у него нервы что надо. Я уверен, он продолжал бы в том же духе, но когда за поворотом напоролся на 4 полисменов, тут-то его нервы и отказали. И разве за это его упрекнешь? Признаю, что я не понимал, зачем диктую по телефону этот перечень городов, выцарапанный у Пола. Погодите. В чем дело? Вульф поднял голову. Верните ко мне список расходов. Я позабыл о 95 центах на сэндвичи для Поула. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.